Глава 7. Прыжок. Хинтерлист был на связи и сразу ответил по зеркалу дальновидения. «Алекс, только что говорили о тебе». Несколько устало, но возбужденно сказал он. За его спиной виднелись стена штаба Модуса и лица старших офицеров. Я разглядел Ярова, Саяна, Кару и Ежевику. «Поздравил бы тебя с чемпионством на играх, но в свете последних событий». «Спасибо. Давайте опустим формальности. Я на Террастере, только что посвятил спящим второй храм». «Да, мы заметили возвращение единства», — кивнул Хинтерлист. «Откровенно говоря, его потеря вызвала в клане бурление. Наши люди отказались от годами взращиваемой репутации с Нергалом и другими богами ради спящих. Мы рады, что тебе удалось осветить и второй храм». «Судя по всему, он пробудет таковым недолго», — перебил я. «А Элин идет к первому храму, и я не уверен, что смогу его защитить». «Мы поможем», — заверил меня гном. «Бойцы трех кланов Союза, наши артефакты, казна, наемники, все в твоем распоряжении». «Боюсь, не поможет, даже если весь Альянс, Содружество, Империя и Зеленая Лига выступят единым фронтом на нашей стороне. Единственный способ избавить Дис от легатов – уничтожить ядро». «Ты же получил эссенцию. Чем мы можем помочь?» «Умноженная эссенция жизни показала свою эффективность в бою с высшим легатом, и если на Кхаринзу нападут раньше, чем я уничтожу ядро, она станет оружием последнего шанса. Свою я потратил, но оставались еще у соратников. Самое время было обратиться к каждому». «О том, как произвести куплю-продажу, мы договорились еще на играх, через зад Лиги Гоблинов. Грокуззюит примет эссенции на продажу и проведет закрытый аукцион с единственным покупателем. Все лоты достанутся мне по рыночной цене. Однако объяснять все это Хинтерлисту смысла не было, как и упоминать о побочном действии эссенции на легатов». «Скиф?» — напомнил о себе лидер Модуса. «Что нужно от нас?» «Пока только один человек, то есть дворф. Мне нужен утес». «Утес?» Маг задумался, побарабанил пальцами по столу. «С ним проблема». «Что?» «Когда завершился призыв Нергала, мы заключили с парнем сделку еще на месяц. Пытались пробиться в долину Крылатого Ужаса, но не смогли даже с утесом. Стражи Роя не идут на контакт, а их защитная паутина непроницаема». «Конкретнее, мистер Хинтерлист, что с Тобиасом?» «Нергал выдал ему божественный квест, парень ушел в свободное плавание. Ликвидировать его как угрозу мы не можем по соглашению, держать при себе тоже. Пришлось отпустить, мы не знаем, где он сейчас». «Я что-то не пойму, вы, чтобы его найти, шерстили всех новичков, потратили кучу ресурсов и сил, а потом так просто отпустили?» «Уверен, что ты в курсе, но все же напомню, Алекс, что Тобиас пришел к нам сам. Причем не появился, пока мы не обговорили все условия и не подписали контракт. Я не могу разглашать его в деталях, но смысл был такой, что при выполнении оговоренных условий Модус не только не станет чинить препятствия Утесу в случае, если тот пожелает уйти, но и сделает все возможное, чтобы сохранить его статус в неприкосновенности. Сделка зафиксирована Небесным Арбитражем и Прайм-Нотариусом. По той же причине мы не поставили тебя в известность». «Ладно, спасибо», — растерянно сказал я, лихорадочно размышляя, где искать Утеса. «Погоди!» — воскликнул Хинтерлист, пока я не отключился. «Час назад я говорил с полковником. Экскоммуникаду готовы войти в наш союз. Мы с Хорватцем не против, но окончательное решение за тобой». «Сначала поговорю с Кицалем», — ответил я, прерывая связь. Покидая пробужденных, Утес удалил из списка друзей всех, кроме меня, однако скрыл о себе всю информацию. Надеясь, что парень онлайн, я написал ему. «Привет, нужно поговорить». Он ответил почти сразу. «О, Скиф, ага, давай. Ком-амулет или зеркало, как удобнее». «А Утёс-то в Модусе экипировался, зеркало не дешевая штука». Я тут же связался с ним, и передо мной появился суровый дворф-нежить с бородой, заплетенной в косички. За его спиной я разглядел вьющиеся лианы и желтоватое марево ядовитых испарений. «Привет, чемпион!» — весело сказал он. «Поздравляю, смотрел все дни. Да если не клёвая, ты с ней... того? Или ты с Мишель? А деспот вообще сила, жаль, что ты его потерял». «Привет, Тоби!» — сказал я. «Об играх расскажу при встрече, а сейчас вопрос. Сильно занят?» «Да не особо», — он пожал плечами. «Я в Урсайских джунглях, качаюсь помаленьку». «Хинтер говорил, Нергал дал тебе божественный квест?» «Типа того, только он невыполнимый. Завязан на разорителей, а их хрен найдешь. Так что я отмазался квестом Нергала и просто срулил из Модуса, чтобы спокойно качаться. А то там какие-то левые движения вокруг меня начались, прикинь, хотели сдать в аренду странникам». «Слушай, а как ты выживаешь?» Я кивнул на джунгли. «Там же воздух ядовитый». «Ты совсем все забыл?» — изумился Утес. «Я же нежить!» И только тогда я вспомнил, что он не только все еще разыскиваемый всеми угроза D-класса, но и нежить. С него-то Тиамат проклятие не сняла. Кажется, пора Тобиасу возвращаться домой. «Ладно, короче, у меня предложение покачаться здесь». Я повернул зеркало дальновидения в сторону каменного леса Террастеры и замершего, будто уснувшего зверобога Собика. «На Террастере. Предложение действительно только сутки. Даже меньше. Потом здесь снова пойдет дождь из серной кислоты». «На кислотный дождь мне, наверное, насрать. А вот Террастера... Офигеть!» Чумазая рожа дворфа расплылась в улыбке. «Я в теме. Только это... У меня привязка в шаке. Сможешь забрать?» «Таверна Лезвие Топора. Это на краю столицы в Дворфийском квартале». «У вас в Шаке есть свой квартал? Добро, встречаемся там». Следом я связался с Грокузюидом, активировав потертую монетку. В отличие от зеркала дальновидения, гоблинский магомеханизм позволял не просто общаться, но и передавать друг другу вещи и даже открывать портал. Я предупредил гоблина о нескольких специальных лотах, наградах чемпионам демонических игр. «Сделаем», — ответил аукционер. «И мои поздравления, Скиф. Читал в Вестнике Содружества о вашей славной победе над демоническим отродьем». «Есть еще кое-что». Я выгреб легендарки Айлин. «Плюс 4 специальных лота, которые я хочу продать бывшему владельцу и никому больше». Изучив доспехи, аукционер хмыкнул. «Лига гоблинов в общем и закрытый аукционный дом, в частности, не имеют дел с нежитью». «Господин Грокузюит». Я поднял бровь, но под моим шлемом он вряд ли это увидел. «Да ладно вам, разве гоблины не самый гибкий народ? К тому же моя цель не помочь нежити, а напротив, немного разорить. Все 4 лота продаются только вместе за, скажем, за 500 миллионов. Без торга. И это чистыми, ваша комиссия сверху. Если Али не согласится, можете уведомить ее, что вещи будут распылены». «Что ж, господин Скиф...» Грокузюит оскалился, обнажая крупно острые зубы. «Мне нравится ход ваших мыслей. Хорошо, я берусь за сделку». Распрощавшись с гоблином, я составил единый текст для соратников по демоническим играм с просьбой требованием выполнить свою часть сделки, выставить эссенцию на продажу, и поочередно разослал его каждому. Причем ответы стали приходить раньше, чем я закончил с рассылкой, а первыми ответили Кецаль и Хелфиш. Оба были немногословны. «Добро, парень», и «сделаю». Закончив с перепиской, связался с Краулером. «Ты на Террастере?» — спросил он, всмотревшись в пейзаж за моей спиной. «Весь диск кипит, обсуждает, что было в Доранте». «Ты все узнаешь в мельчайших подробностях, но не сейчас. Пока что мне нужно, чтобы ты забрал Гироса на Мингозу. Таймер хорошей погоды на Террастере запущен, будем качаться». «Абом?» «Пусть сам решит, я не настаиваю». «И Рита, Патрик?» «Рите нужно подготовиться к переезду, а Патрик...» «Пожалуй, нет. Задача не слегка прокачать всех, а развиться самим как можно быстрее». «Что насчет остальных?» Краулер не назвал имена, но я понял, о ком он. «Ничего, все, конец связи». Сердце начало отчет. Я вспомнил, как еще будучи легатом, рвал жилы в последние часы перед воскрешением Магвая, чтобы прокачаться по максимуму перед битвой в Лохарийской пустыне. Та встреча не состоялась, но грядущая с Чумным Мором уже подступала. С этой мыслью я прыгнул в шаг. Вместе силы царила тишина. Здесь же на меня обрушились многоголосый рев, гомон и ляск. Шум и последствия прыжка ошарашили и на миг дезориентировали. Меня сбил с ног здоровенный огр с рогом во лбу. Следом спикировал и врезался вампир, оскалившись, прошипел. «Здоровье дофига, человек! Могу понизить!» Я инстинктивно отпрянул от обнажившихся клыков. Мерик, вампир 274 уровня, изучил мой профиль и отвесил челюсть. «Скиф? Тот самый?» «Да, да и да. На все 3 вопроса», — ответил я, на ходу скрывая высветившиеся данные профиля. «Хорошего дня, Мэрик!» Взлетев, я направился к таверне «Лезвие топора», координаты которой скинул утес. Вслед донеслось «Скиф, можно селфи? Автограф?» «Что? А где крики? Угроза, угроза?» Чертыхаясь, я ускорился и по пути выбрал для имитации облик первого попавшегося орка. Забавно, что раньше скрывался для того, чтобы не узнали и не атаковали. Сейчас? По той же причине. Разве что нападаю теперь больше для того, чтобы получить автограф. Эта мысль напомнила о желании протестировать эпический тревожный перстень. Я внес в список врагов утеса и полетел дальше. Удивительно, но даже с высоты птичьего полета шаг поражал монументальностью строений. Местная архитектура — какая-то гигантомания. Даже у домов такие стены, что наверняка выдержат прямое попадание из гномьего танка. Фундаментальные угловатые здания были похожи на жителей столицы темных, у которых даже походка резко отличалась от человеческой. На базарной площади я разглядел все разнообразие рас империи. Орков, минотавров, троллей, огров, вампиров и оборотней. Были и вездесущие гоблины, но сильнее всего взгляд притянула группа сауроков. Людей-ящеров, которых очень редко выбирали из-за расовых штрафов. Лично я таких игроков видел только в Йорубе. Если бы не координаты, скинутые утесом, пришлось бы поплутать, как во время предыдущего визита в Шак. Потому что в расположении домов не было логики. Вот круглая хибарка, а рядом огромный 6-этажный дом с кучей пристроек. От него к торцу соседнего строения, больше похожего на деревянное жилище бобров, под разными углами тянутся подвесные мосты, потому что по грязным улицам не брезгуют бегать только детвора. Долетев до таверны, я завис над входом и написал Утесу, чтобы выходил. Подобное заведение империи не в моем вкусе. Слишком шумно, слишком людно, слишком навязчиво все, от обслуживания до потенциальных собутыльников. В появившейся темной эльфийке Тауриэль я не сразу признал Утеса, как и он не увидел меня в образе орка Хавьера. Но гондолинский тревожный перстень не проведешь. Палец обожгло, от него к эльфу выстрелил тончайший красный луч, прямо в лоб Утеса, который даже не понял, что стал целью. «Так-так-так, Тауриэль? Капитан стражи Лихолесья?» — подколол я, приземлившись рядом с другом. «Алекс, ты, блин, напугал. Пришлось заюзать оборотное зелье», — объяснил воин. Мы обнялись и, не разжимая объятия, телепортировались на Мингозу. Перстень продолжал жечь палец, так что я выкинул Утеса из списка врагов. «Наш новый форт», — сказал я. Проходящие мимо работяги с интересом поглядывали на эльфийку. «Возвращай свой облик, а то слухи поползут». «Хе-хе». Утес потряс грудями, изумляя работяг, и обратился в дворфа. Мы оседлали мехастраусов и направились к парням. Я специально не стал лететь или призывать грозу, хотелось по пути поговорить с Утесом серьезно. «Ты чего сразу не написал нам, что свободен? Мы б тебя забрали!» «Ты был на играх! А как ко мне относятся парни, без понятия. С их стороны-то, как я ушел, выглядело некрасиво!» Я им рассказал, как и почему так вышло. «Слушай, признаюсь, после стольких событий я и забыл, что ты нежить. Тебе же пофиг на климатические дебафы, а мне как раз нужно пробить маршрут, два маршрута, на Холдесте и на Террастере. Сможешь донести маячок?» «Холдест и Террастера?» — задумчиво проговорил он. «Первое? Точно нет, Скиф. На Холдест не пойду. Без обид, но там легаты. Эти, если найдут, сразу ликвидируют. Нежить ведь нежить не трогает. Думаешь, они не найдут способ убить меня? Прямой урон не пройдет, но призвать живых друзей или залить заклинаниями по площади? Не-не, даже не уговаривай». «Тогда на Террастере я кину координаты к одному инстансу, проходить будем вместе, обещаю». «А что там?» «Там есть нечто такое, что позволит мне выручить кое-каких людей. Или уже не людей, как посмотреть. Ну что, поможешь?» «Ха, да не вопрос, только это, заскучал я что-то. К себе возьмете? Я по-любому сделаю, что просишь. Побегаю по Террастерии, повайпаюсь, мне не привыкать. Но если вернете в клан, будут у вас две угрозы вместо тебя одного». «Хм». Я не мог ему рассказать о том, что у нас есть еще Гирос и Бомбовоз. Пока не мог. Но способ был. «С возвращением, Тоби!» Утес, дворф, воин 435 уровня, присоединился к клану Пробужденные. Взгляд дворфа остекленел, пока он изучал открывшиеся ему вкладки клана. «Так, ну все наши, работяги, ага, и Рита?» «Перевес из три стада». «Ага, помню. А что за птица, Гирос?» «Сейчас вас познакомлю». «А полидевк?» «Большой по», — сухо ответил я, сдерживая улыбку. «Что?» «Это отдельная история, бро. Переедешь на клановую базу, расскажем». «Бездна, жаль, что меня не было с вами так долго. Это не тупой кач с высокомерными рейдерами модуса. Большой по в одном клане со мной. С ума сойти!» Краулер, Гирос и Бомбовоз уже ждали нас на побережье. Бом, узнав, куда мы собираемся, бросил все дела и прыгнул к нам. «Кракен подождет», — объяснил он свое решение. «А вот такой буст, как на Террастере, случается раз в жизни. Ну ладно, для меня уже второй». Нового старого соклановца встречали чуть ли не аплодисментами. Парни обнялись, пока Гирос настороженно зыркал на неживого дворфа, очевидно примиряясь, сможет ли его одолеть. «Так, Утес, Бом, Гирос, предлагаю вам показать друг другу запястье», — сказал я, «чтобы потом не было недомолвок и... ну и для взаимной безопасности». Через минуту все трое узнали статусы друг друга и стали взаимными субугрозами. После ряда подколок Бомбовоз призвал своего Кракена, пояснив. «На мой зов он является мгновенно, а вот на место квеста приходится плыть. Ну бред же, да?» «Бомбовоз-сан должен понимать, что божественные пути и задумки непостижимы смертными», — заметил Гирос. «Бомбовоз-сан понимает, но все равно считает, что это хрень», — ответил Титан. Утес, хитро улыбнувшись, призвал своего питомца по имени Катуша. Массивного урсайского лигра 402 уровня. Помесь тигра и льва. Фактура и лев, только в красно-зеленую полоску. И грива заплетена в косички. В холке зверь достигал 3 метров. «Ваш подарок на день рождения», — ухмыльнулся Утес. «Вот, таскаю теперь Катушу везде с собой. Нормально прокачал?» Мы с парнями переглянулись и призвали своих питомцев, иглоколов, а заодно грозу, мантазавра, акулона и крушителя. «Развлекайтесь, ребята», — велел я своим. Питомцы обступили ошалевшего Катушу. Игги ткнул в него жалом и прострекотал приветствие. Монти рыкнул, выдыхая пламя. Лигр в ответ издал грозный рев. Драконица шарахнула молнией и поскребла огромным когтем лоб чужака. Лигр прижался к земле и нервно забил хвостом. Утес оценил моих пэтов и хмыкнул. «Ну да, не так сильно я своего прокачал, как вы». «Не, погоди, ты с темы-то не съезжай. Ты назвал своего красавца Лигра Катушей? Серьезно?» Расхохотался бомбовоз. «Катуша?» «На свою хрень посмотри!» Весело огрызнулся утес. Узкие глаза Гироса, изо всех сил старавшегося сохранить невозмутимость, все-таки распахнулись, а брови взмыли выше лба. Ниндзя был без маски и, судя по всему, дико стеснялся, однако держался негласного правила обнажать лицо при беседе со своими. Два воина тем временем решили потягаться на кулаках, и мне пришлось призвать их к порядку. «Парни, теряем время! Короче, слушайте, что со мной случилось!» Я вкратце рассказал о встрече с Айлин. Ее 854 уровень не вызвал удивления. Это стало новостью только для меня. Изолированного на демонических играх. Были глобальные уведомления и обсуждения в медиа. Парни считали само собой разумеющимся, что я в курсе глобального события, прогремевшего на весь мир. «И что пишут в сети?» – спросил я. Самым информированным оказался Гирос. Именно об этом он хотел поговорить, когда встречал меня сегодня у таверны. Зелье сопротивления жаре Лохарийской пустыни и ядовитым испарением урсайских джунглей запустили таймер. Скоро случится неизбежное. Граница фронтира сдвинется глубже в неизведанные земли, а уровни топов подберутся к 500-му. Это, разумеется, касается основной массы игроков. Я и легаты Чумного Мора уже пересекли этот рубеж. Сегодня в Дисгардиум Дейли вышла статья о развитии мира, где автор вспомнил слова Майка Хагена на открытии Дистиваля. «Нас ждет год великих свершений. Дисгардиум уже не будет прежним. В мире появились новые силы, и совсем скоро многое изменится». И процесс уже начался. Несколько лет Дис жил ожиданием, когда Магвай возьмет 400-й. Лет! За последние месяцы ранее недостижимый уровень стал обыденным. За эту отметку перевалили многие благодаря призыву Нергала. Я читерски взял 500-й просто потому, что оказался рядом с Шазом, когда он развоплотился, и получил море опыта от бывшего высшего легата. 600-й, 700-й, 800-й Айлин взяла за считанные недели. Наверное, качаясь чумным усилением, а возможно нашла локацию с мобами уровнем повыше, чем в пустыне и джунглях. В любом случае, держать при себе секрет она не стала, поделилась им с другими легатами. «Ну а что ей?» – задумчиво произнес утес. «С таким отрывом от всех она останется топ-1 игроком надолго». «Если бы не Нергал, и ты остался бы с нами, сейчас Айлин пыталась бы угнаться за тобой», – предположил бомбовоз. «Интересно, могла эссенция жизни отобрать у нее навыки навсегда?» «Вряд ли», – ответил я. «После реса мы ведь не переносим в новое тело дебафы. Скорее всего, эссенция просто заблокировала ее связь с Чумным Мором, лишив способностей. Но после воскрешения Айлин все вернула». «Гирос сожалеет, что не был рядом со Скифом при встрече с легаткой», — покаялся ниндзя. «Гирос сумел бы защитить инициала спящих и дать ему время уйти». «Гирос большого о себе мнения», — хмыкнул Краулер. «Блин, поверить не могу, что сижу вместе с четырьмя угрозами, собравшимися в одном месте. A, D, E, O». «У меня, кстати, класс повысился», — поделился бомбовоз. «Слушайте, а жаль, что от храма на Террастере далеко до моря, да? Так и от меня была бы польза. Ладно, чё, давайте пробовать. Посчитаем, насколько станем круче». «Хорошо, кидаю приглашение», — сказал я. «Проверим, стакаются ли наши с утёса мобилки». Бомбовоз, воин 489 уровня, присоединился к вашей группе. Гирос, ниндзя 396 уровня, присоединился к вашей группе. Краулер, маг 492 уровня, присоединился к вашей группе. Утес, воин 435 уровня, присоединился к вашей группе. Синергия активирована. Все основные характеристики умножены на 3. Так, как бы проверить? Я глядел местность, заметил гребень акулы и ломанулся в воду. Оглянувшись, крикнул. «Ждите!» Мне пришлось забраться в воду метров на 10, а потом дно под ногами исчезло, и я ухнул в глубину. Только тогда ненасытная акула 494 уровня меня атаковала, но урон не прошел из-за включившейся невозмутимости. Хищница потащила меня на дно, пытаясь заглотить. Судорожно открыв профиль, я зафиксировал характеристики. Акулу пришлось успокоить серией комбо, а потом командовать отбой питомцам, бросившимся на выручку. Монти в режиме боя вырос до 30 метров и не преминул использовать момент, чтобы показать Катуше, кто здесь главный. Заревел в морду Лигра, отчего у того на гриве расплелись все косички. Я доплыл до суши, вернулся к парням и сразу заметил, что глаза у бомбовоза как блюдца. «Перемножились!» — с благоговением в голосе сообщил он. «У меня ловкость ровно 2000 была, по ней легко посчитать. А теперь, мать моя женщина, 576 тысяч! Почти в 300 раз больше! Это как так?» «Не понимаю», — растерянно пробормотал утес. «Синергия умножает на 3, мой гнев Нергала на 24». Я тоже не понимал, откуда такие цифры, а потом глянул логи и доперло. Правосудие спящих активировано. Ваши основные характеристики и объем возмездия повышены в четверо, как и основные характеристики ваших союзников. Подняв челюсть с пола, я, сдерживая ликование, сообщил. Парни, а ведь я совсем забыла правосудие спящих. Оно включилось, как только акула меня атаковала и добавила еще два умножения на два за каждый храм. У меня стало больше миллиарда жизней, народ. Базовый урон под 10 миллионов. Я же зверобогов теперь ваншотить буду. «Главное, чтобы они на тебя первыми напали», — заметил Утес, ухмыляясь. «А то не сработают ни гнев, ни правосудие». «Получается, синергия и правосудие подняли наши характеристики в 12 раз, а гнев Нергала умножил эти числа», — пробормотал Краулер. «И самое клевое, что... Скиф, синергия качается?» «Ага, только как все у спящих. Черт его знает от чего. Ну, не попробуем, не узнаем. Прыгаем?» «Инфекта точно не берем?» — спросил маг. «У него же горн, а это еще плюс 20% ко всем характеристикам всей группе». «Обойдемся», — ответил я, задумавшись. «Пока все равно нет смысла в лишних людях. Зачем размазывать опыт? Вот когда лимит синергии повысится хотя бы до 6, тогда и подумаем. Все, прыгаем. А ты, Утес, на всякий случай закрой глаза, а то храм увидит твой покровитель». «Томми, ты чего?» Гирос истово кланялся Монтозавру и шептал. «Годзилла! Годзилла! Потом помолишься». Бомбовоз поднял ниндзя на ноги. «Валим!» «Готовы?» — спросил я. Утес сомкнул веки. Глядя на него, то же самое сделал Гирос. Питомцы, заподозрив неладное, стихли. «Прыжок!» — воскликнул бомбовоз.